Глава 11. Десятник. На утро я проснулся по обыкновению рано и побежал тренироваться с начальником. Но как только прозвучала команда «подъем», вернулся в барак и встал на входе, попросив всех ребят задержаться. «Что случилось, Алекс?» — спросил Крот. «У нас завелись грызуны», — пояснил я. «Так в чем проблема? Скажи хозяйственникам, пускай разберутся». «Нет, эта проблема так не решается». Я запрыгнул на свою лежанку, чтобы меня было видно всем, и объявил. «Ребята, у меня для вас печальная новость. Среди нас завелась крыса. И вчера она утащила мои вещи прямо у меня из-под носа. Никто не может поручиться, что в следующий раз этот подлый грызун не возьмется за кого-нибудь другого, и воровство продолжится». Парни затихли и стали напряженно переглядываться. «Однако на первый раз я готов простить эту крысу», — четко произнес я. «Только если сегодня же мои вещи вернутся ко мне. Если этого не случится, грызуна ждет очень много неприятностей, возможно, даже смертельных. Это мое первое и последнее предупреждение, так что пусть вор в нашем отряде сделает верный вывод». Я спрыгнул с кровати. «А почему ты думаешь, что это один из нас?» — спросил Нимаш. «Я в этом абсолютно уверен», — твердо заявил я, открыл дверь и вышел. На самом деле я просто подчинился своей интуиции, так как никаких оснований думать, что это сделал боец третьего отряда, у меня не было. Наоборот, я знал, что крысы стараются не гадить там, где живут. Хотя на этот счет у меня было предположение, что кусок оказался слишком велик и превозмог все понятия крысиной осторожности. Эльфийские клинки, лежавшие в сумке, по самым скромным меркам тянули 1000 на 1500 золотых, а это просто огромное состояние для обычного человека. Однако вечером, когда я вернулся после тренировки с начальником, клинков под кроватью все еще не оказалось. «Ладно», — подумал я, — «предупреждению ты не внял, а значит, у меня теперь развязаны руки». Устраиваясь поудобнее на своей лежанке, я протянул сигнальную нить на входе. Она должна была сработать, когда кто-нибудь из солдат захочет покинуть барак. Правда, теперь мне придется просыпаться, как только кому-нибудь приспичит отлить. Но оно того стоит. Первая ночь прошла без происшествий. Все те, кто выскальзывал ночью во двор, никакого интереса для меня не представляли. Но на вторую ночь после кражи рыбка попалась в сети. Посреди ночи смутная тень прошмыгнула к выходу и скрылась в темноте, потревожив мою сигналку. Я проследил за ней, думая, что это опять ложная тревога. Однако фигура, явно различаемая моим магическим зрением, вовсе не спешила в сортир по известным делам, а вместо этого направилась к забору. Но не к тому месту, где были спрятаны клинки, а немного левее. Задержавшись немного у забора, фигура перелезла через него и отправилась в город. Интуиция мне подсказывала, что больше ничего интересного не произойдет, поэтому, снова поставив на дверь тонкую нить сигналки, которая позволит мне проснуться, когда вернется ночной гулёна, я задремал. А в нужное время сигнал будильника в моей голове заставил открыть глаза и проводить взглядом Зюзю, вернувшегося с ночной прогулки. Мои подозрения подтвердились, я нашел крысу. Но наказывать его пока не стал, полагая, что впереди самое интересное. Еще один день пролетел, как обычно, а ночью я опять проснулся, потому что кому-то снова понадобилось прогуляться. Проследовав за аурой, я увидел, что человек направился к забору, причем именно к тому месту, где были припрятаны мои вещи. Поняв, что настала пора действовать, я встал, натянул сапоги и куртку и выскользнул в темноту. Следя за Зюзей, а в том, что это был он, я не сомневался. Я увидел, как он с клинками опять перелез через забор. Подойдя к тому месту, где он преодолевал это препятствие, я увидел наклоненное сучковатое бревно, которое упиралось в забор, предоставляя легкую возможность быстро покинуть территорию лагеря. Пробежав по нему, я тоже перемахнул через забор и последовал за Зюзей. Он уверенно шел в известном ему одному направлении. Пройдя три улицы, вор остановился и свернул направо, затаившись между домами. На всякий случай я решил подобраться к нему поближе и пристроился за углом дома, стараясь слиться со стеной. Зюзя ждал. Ждал и я, медленно, но верно намокая под дождем. Наконец, на противоположном конце улицы послышались торопливые шаги, и показалась одетая в плащ фигура. Вскоре она остановилась рядом с проемом, в котором схоронился Зюзя, и прошептал. «Эй, солдат, ты здесь?» «Здесь», — ответил Зюзя, выходя из темноты. «Деньги принес?» «А ты сперва товар покажи», — недовольно произнес человек в плаще. «Вот», — протянул воришка сверток. «4 меча и 2 кинжала, все как договаривались». Человек в плаще взял в руки оружие и принялся рассматривать его в свете звезд. Интересно, много он там увидел. Я пока не шевелился, чтобы не сорвать сделку. Вскоре покупатель завернул оружие обратно в тряпку. Я угадал в ней мой новый плащ и мысленно выматерился. «Вот деньги». Покупатель достал из кармана мешочек и сунул в руки Зюзе. 450 золотых. «Мы же договаривались на 500!» Недоуменно воскликнул воришка. 500 я за один день не успел собрать, потому бери сколько есть, или я не стану покупать твое оружие». Зюзе было сложно расстаться с деньгами, на этом и строился расчет торгаша, поэтому он сказал со вздохом. «Хорошо, по рукам». «Ну вот и ладненько», — обрадовался покупатель. «Будет еще что-нибудь такого же плана, ты тоже приноси, возьму». «Лук эльфийский нужен?» — спросил вор. «Ну, падла, я тебе сейчас устрою!» Медленно начал закипать я. «Наказывать примерно как собирался раньше я тебя не буду, ведь таких просто давить нужно как клопов. А то пожалеешь один раз, так вас еще больше разведется». «Луки сейчас плохо идут, так что много я за него дать не смогу. Но ты все равно приноси, посмотрю на товар». Благодушно заявил покупатель, попрощался с Зюзей и удалился с моим оружием. Воришка также быстрым шагом направился к лагерю, пройдя мимо меня и не заметив. Дождавшись, пока он отойдет на 30 шагов, я неслышно отлепился от стены, уже ставшей для меня родной, и бесшумно побежал следом за покупателем. Последние несколько метров до него я преодолел шагом, а потом ударил кулаком по затылку, оглушив как минимум на час. Подхватив падающее тело, я аккуратно уложил его на мостовую, а затем обшарил карманы. Там я нашел мешочек, судя по всему, с 50 золотых, взятых скупщиком краденого на всякий случай. Подхватил свой плащ с оружием и помчался к лагерю. Зюзю я увидел в тот момент, когда он, стоя на приставленном к заборе чурбане, зацепился руками за край ограждения и пытался подтянуться на руках. Я понаблюдал за ним, отметив, что нормативы физической подготовки в лагере находятся на совсем низком уровне, раз позволяют служить таким хиликам, как он. А как только Зюзя перелез через забор, быстро подбежал к ограждению, перекинул свой сверток с мечами и, подпрыгнув, легко перемахнул через препятствие, даже не касаясь чурбачка. Оказавшись на территории лагеря, я с удивлением обнаружил, что сверток, который я швырнул, угодил Зюзе прямо по голове. И воришка сидит на земле, находясь в полнейшей прострации. Видимо, мне нужно было немного подождать, пока вор не оттащит приставленное к забору дерево, а затем перелезть самому. Но что вышло, то вышло. Подойдя к нему, я пристально взглянул в его глаза и спросил. «Я предупреждал?» «А?» Только и успел ответить Зюзя, прежде чем ребро моей ладони раздробило ему шейные позвонки. Я ведь не собирался с ним церемониться. Обыскав тело, я нашел мешочек с монетами и аккуратно завернул его в плащ с оружием. Затем, перекинув через плечо тело незадачливого воришки, прихватил вещи и направился к своему бараку. По пути остановился у сортира и тихонько положил сверток на землю, надеясь, что внутри никого нет. Устройство данного отхожего места было очень примитивным, но рассчитанным на нескольких пользователей. То есть это была все та же будка с дыркой в полу над ямой и деревянной планкой для сидения, но увеличенная в 5 раз и снабженная перегородками между насестами. Подтащив тело Зюзи к крайнему отсеку, я порадовался, что дырки в полу достаточно большие. Аккуратно спустив воришку в яму с результатами армейского пищеварения, я вышел из сортира и направился досыпать остаток ночи, подхватив свои вещи. Когда я, как мне казалось, абсолютно неслышно вошел в барак и стал засовывать оружие в свою сумку, меня шепотом окликнул Рокин. Он спал недалеко от меня и был одним из тех, с кем я ежедневно занимался. «Ну что, нашел грызуна?» — спросил он ехидным шепотом. «Нашел», — ответил я, засовывая сумки под кровать. «Можешь спать спокойно. Крыса больше никого не побеспокоит». Раздевшись, я лег и моментально заснул. А утром проспал предрассветную тренировку, чего раньше со мной не случалось. Заставил меня проснуться дикий ор, который сдал командир Лаприц. Я уже упоминал, что он отличался повышенной голосистостью. Так вот, сегодня он показал все, на что был способен. Из его вопля я понял следующее. Рано утром командир поднялся от неясного беспокойства, потому что нерадивый повар вчера подложил ему что-то в суп. Едва успев одеться, он выскочил на улицу, но почувствовал, что добежать до офицерского сортира со всеми удобствами просто не успевает, поэтому решил воспользоваться солдатским. Заскочив в дальний угол, Лаприц с успехом произвел выброс испорченных продуктов из организма. Когда он уже натягивал штаны и обернулся посмотреть на дело, задницы своей, то заметил, что из дерьма торчат чьи-то ноги в сапогах. «А сортиры-то здесь мелковаты», — подумал я, ловя удивленный взгляд Рокина и прикидывая варианты развития событий. Шуму вышло много. Позвали начальника лагеря, который приказал солдатам со склада вытащить тело из ямы и хорошенько его отмыть. Когда опознание завершилось, разгорелся грандиозный скандал, затронувший всех офицеров нашего отряда. Обычных рядовых это не коснулось, поэтому мы со спокойной душой отправились завтракать. По молчаливому уговору на эту тему за завтраком мы не говорили, но взгляды, которыми награждал меня Рокин, сообщили мне, что лишь только я отвернусь, о моей ночной прогулке станет известно всем. Я еще не доел завтрак, когда в столовую вбежал секретарь и требовательно произнес, перекрывая шум голосов, обсуждающих случившееся. «Эльфа Алекса к начальнику!» Кинув напоследок еще несколько ложек каши в рот, я забрал свой недоеденный хлеб и пошел за секретарем, жуя по дороге и думая, кто же это мог меня заложить. Начальник был не в духе, но пытался успокоить себя привычным занятием — полировкой клинков. Сидя за столом, он обратился ко мне, дождавшись, пока секретарь доложит о моей доставке и закроет за собой дверь. «Алекс, я, конечно, могу допустить, что бедняга Кэлен просто пошел ночью по нужде и, поскользнувшись, упал в яму, ненароком свернув себе шею. Но так шею не ломают, упав с небольшой высоты. А повреждения позвонков, которые я обнаружил на его теле, явно указывают на технику рассветной школы. Алекс, зачем тебе это было нужно?» Я изучал лицо начальника и думал, как бы понятнее ему это объяснить, раз уж он обо всем догадался. «Командир Карин, ответьте мне на один вопрос. Что бы вы сделали с тем человеком, который без разрешения взял ваши клинки?» «Я бы его попросил их мне вернуть», — ответил начальник. «А если бы в ответ он не только не вернул вам ваши клинки, а положил их в грязь, а после продал скупщику за бесценок?» Лицо начальника приобрело злое выражение. «Да я бы гада!» — он осекся. «Вот я так и сделал», — невозмутимо заметил я. Начальник посмотрел в мои честные глаза и спокойно заявил. «Что ж, придется мне теперь обязать дежурного по лагерю зажигать лампу в сортире, чтобы больше не допускать таких нелепых случайностей. Ты свободен», — кивнул он мне. Я отдал честь, развернулся и вышел из кабинета. Фух, пронесло меня, причем именно в переносном смысле. Но на будущее нужно быть внимательным и не применять характерную технику, когда можно обойтись имитацией несчастного случая. Думал я, шагая обратно. Наш отряд уже выстроился на площадке для строевой подготовки, традиционно проводившейся Лаприцем. Пристроившись в конце колонны на своем привычном месте, я сказал в ответ на вопросительные взгляды ребят. «Все нормально, Зюзя просто стал жертвой очень несчастного случая». «А этому несчастному случаю случайно наказание не назначили?» — уточнил Дин. «Ни малейшего», — ответил я. «А ну прекратить разговоры в строю!» Сегодня Лаприц и не думал снижать децибелы. «Направо! Шагом марш!» Занятие обещало быть долгим. А вечером после ужина ребята пристали ко мне с расспросами. С неохотой я поведал им о событиях этой ночи, сказав, что настиг Зюзю, когда он потащил в город мои вещи. О скупщике я решил умолчать. Парни похвалили меня, сказав, что ворам там самое место. И отстали. Но один десятник, Шрам, прилип ко мне с расспросами, где именно находится то самое место, где лежит бревно. Я понял, что ему просто очень хочется прогуляться, а потому не посмел отказать и подробно объяснил, как его найти. Неужели за месяц службы бойцы так и не разведали все удобные места для самоволки? Ответ на этот вопрос я получил все у того же десятника. Он просветил меня, что по территории лагеря часто ходят патрули, а кто попадется им на глаза, рискует пожизненно оказаться в нарядах на кухню. Вот только я как-то не заметил их активности за время моего пребывания в лагере, но поверил Шраму на слово и отправился тренироваться с начальником. Следующие 3 дня прошли как обычно, за исключением того, что вечером 2-го, возвращаясь посреди ночи после долгого разговора с Алоной, я столкнулся в дверях со Шрамом. Посторонившись, давая ему пройти, я молча зашел в барак и на следующий день не задал ему ни одного вопроса, хотя тот и кидал на меня тревожные взгляды. Когда же под вечер его нервозность мне порядком надоела, я намеренно задержался перед ужином и схватил его за рукав, увлекая в сторонку. «Чего ты дергаешься?» — спросил я. «А тебе-то что?» — зло ответил он. «Не тупи, я тебя закладывать не собираюсь, так что можешь гулять, сколько влезет. Просто не смотри больше на меня такими злыми глазами. Если не хочешь говорить, чем занимаешься, это твое личное дело, спрашивать я ни о чем не буду, понял?» Лицо Шрама расслабилось, и он с облегчением сказал мне. «Спасибо, Алекс, я твой должник». «Ерунда, мы же из одного отряда», — ответил я, думая, что должников у меня развелось в последнее время многовато. После этого он стал вести себя со мной, как и раньше, а его тайна так и осталась тайной. Но через 2 дня произошло новое ЧП, которое опять поставило лагерь на уши. К этому событию я имел самое непосредственное отношение, но по понятным причинам в нем не участвовал. Почему так вышло, объясню подробно. Утром выяснилось, что Шрам умер. Восстанавливая события, можно с легкостью нарисовать картину того, что с ним происходило той ночью, и понять, как глупо закончил свою жизнь наш десятник. Выяснилось, что после того, как я рассказал об удобном ходе за пределы лагеря, Шрам каждую ночь отправлялся на прогулки, но не просто так, а по известному ему адресу. Именно там жила одна смазливая девушка, которая тайком от родителей впускала в свой дом доблестного десятника и проводила в его жарких объятиях очень много времени. Как и когда Шрам с ней познакомился, так и осталось загадкой. Но остается фактом, что 5 ночей подряд боец вовсю предавался плотским утехам. Все это кончилось, когда в комнату девушки ворвался ее разъяренный отец с намерением убить подлого соблазнителя. Шрам, естественно, не мог бить родителя своей девушки, а потому решил спасаться бегством, выпрыгнув в окно. Вот только полуспущенные штаны не дали ему совершить хороший разбег, в результате чего десятник зацепился за подоконник и полетел вниз головой на мостовую. В итоге папаша девушки с утра заявился к начальнику лагеря, требуя, чтобы убрали труп из-под его окон и выплатили компенсацию его дочери за поруганную честь. Карен тело приказал доставить в лагерь, а от компенсации отмазался, сказав, что пока отец не предоставит весомых доказательств, что девичья честь была поругана именно его солдатом, о деньгах не может быть и речи. Вот так и получилось, что мой совет – искреннее желание помочь обернулось смертью моего товарища. Это я констатирую факт, а не обвиняю себя в чем-то. Однако все же мне было немного стыдно, что мой ученик, которого я почти 2 десятицы гонял по полосе препятствий, мог так глупо погибнуть, неудачно выпрыгнув со 2-го этажа. После обеда меня вновь вызвал к себе начальник лагеря, а я по дороге лихорадочно думал, как же он узнал на этот раз». Карен был очень раздраженным и злым, поэтому даже не поприветствовал меня, хотя сегодня утром мы еще не виделись на тренировке. Я отдал честь и вытянул руки по швам, ожидая грома. И он грянул. «Теперь ты, десятник, понял?» — сказал начальник и добавил, видя, что я уже открываю рот для возражений. «И не вздумай отказываться! Это приказ! «У меня и так недостача десятников в третьем отряде, а тут еще такое. Пойдешь сейчас на склад, получишь форму офицера и лычки капрала, а затем возьмешь на себя первый десяток и пяток новичков, и будешь продолжать их гонять. У тебя довольно неплохо это получается». «Ну да», — подсластил пилюлю. «Я недовольно глядел на начальника из-под лобья. У него недостача, а мне теперь отдуваться». Однако, поняв, что возражать можно, но совершенно бесполезно, я только отдал честь и спросил. «Разрешите идти?» «Иди, десятник», — сказал мне на прощание командир. Я вышел из домика начальства и грязно выматерился, да так, что даже проходящий мимо командир Ринок слегка притормозил, заслушавшись. Затем я развернулся и пошел на склад за обмундированием. Попытка кладовщика выдать мне старую форму была безуспешной, так как у меня было припоганое настроение. Под моим злым взглядом хозяйственник стушевался и принес мне новую черную форму и капральские лычки. Взяв все это, я отправился в барак переодеваться, а после вернулся к ребятам. «Кто из вас в первой десятке?» — спросил я. К моему удивлению, это оказался крот с компанией, поэтому я только отыскал пятерых новичков, которые, однако, пришли в армию гораздо раньше меня, и сообщил им радостную новость. «С этого дня у вас появился новый десятник, а сейчас начнем тренировки». Погоняв парней часик на полосе, потом показав новые приемы и заставив их все отрабатывать друг на друге, я закончил тренировку занятием на деревянных мечах и успел до команды «Ужин» выжать из них все соки. Сегодня ребята работали без огонька, упражнения проделывали с неохотой, пару раз мне приходилось самому становиться против бойцов. Вот тогда их удары были сильными, злыми, хотя и безрезультатными. Мне сразу все стало понятно. Парни просто злились на то, что я одним махом перепрыгнул через их головы и попал в высшую лигу. Такое отношение мне не нужно, ведь я планировал еще десяток дней здесь побыть, прежде чем расторгнуть контракт, выплатив компенсацию. На это у меня теперь денег уж точно хватит. Взяв свой ужин, я получил вдобавок к обычному гарниру большой соленый огурец. Ничем другим офицерская и солдатская порция сегодня не различались. Вареная рыба присутствовала и там, и там. С подносом я отправился к столу нашего отряда и сел на свое законное место, встретив недоуменный взгляд соседа. «А почему ты не с офицерами?» — спросил крот, оглядывая меня так, будто выливал ведро помоев. «А мне тут намного приятнее», — сообщил я, пробуя ароматный суп. «Но ведь так не принято», — сообщил мне крот, уставившись в тарелку. «А мне плевать, как тут принято. Я в офицеры не набивался». Зло сказал я, откусывая от краюхи здоровенный кусок и отдавая должное супу. Крот помолчал и поковырял ложкой свою порцию каши. «А ты...» «Крот», — не выдержал я. «Для меня цвет формы ничего не значит, а для тебя?» После этого мы постепенно вернулись к нашему обычному стилю общения, и возникшее было напряжение ушло насовсем. Парни больше не злились на меня, ведь я популярно объяснил им, что это приказ начальника, который просто нельзя было оспорить. Ребята отнеслись к этому с пониманием и пошутили, что такими темпами я к концу года дорасту до маршала. В общем, я просто грубо проигнорировал сложившееся в армии классовое неравенство рядового и офицерского состава. Конечно, некоторые офицеры после обеда приходили ко мне и вежливо интересовались, почему это я не сажусь вместе с ними. Я им отвечал, что буду и впредь сидеть там, где мне удобно, ведь устав же, если такое был у них, я как-то не удосужился узнать. Подобного не запрещает. На это они не находили ответа и молча сваливали в тину. А наше приятельское отношение с парнями продолжилось, как и наши тренировки. На них я постарался стереть и ту неосязаемую границу между стариками и новенькими, которую я одним махом преодолел в первые же дни своего пребывания в лагере. Через несколько дней парни моего десятка, или скорее пятнашки, уже вовсю общались между собой, забыв о своих сроках службы. Хотя какие там сроки, всего несколько месяцев разница, просто смешно. Поэтому в нашем отряде вскоре воцарилась нормальная дружеская атмосфера с шутками, подколами, которые не были злыми, а просто позволяли в веселой беседе сбросить напряжение прошедшего дня. Через 2 дня нам выдали жалование, и нашему десятку разрешили отправиться на сутки в город. Мне за 3 десятицы службы выплатили всего 7 золотых с мелочью, так что ребята посматривали на меня с неким превосходством, типа капрал, а получает меньше рядовых. По этому поводу я совсем не расстраивался, поскольку знал, что как только пройдет еще 10 дней, я куплю себе первую попавшуюся лошадь и свалю по подсохшим дорогам гномам. Вообще, в последние 2-3 дня дождь с неба не капал, а вовсю светило солнышко, поливая ласковыми лучами уже давно пробудившуюся зеленую растительность. Мое сердце радостно билось в предчувствии. Скоро. Скоро я оставлю это порядком надоевшее однообразие армейского быта и отправлюсь путешествовать. Только вот что-то не вовремя проснувшаяся интуиция обламывала мне все наслаждение солнечными днями, шепча: «Скоро, скоро тебя ожидают неприятности».